Жорж Сименон. Лунный удар. Глава 5. Тимар проснулся более спокойным. Еще не открыв глаза, он уже знал, место рядом пусто. Он ощупал его рукой и улыбнулся, прислушиваясь к звукам в доме. Бой подметал зал, Адель, вероятно, сидела за стойкой. Он лениво поднялся, и первой его мыслью при взгляде на окно было: «Пойдет дождь, как в Европе». И тоже, как в Европе, он поморщился, подумав, что придется взять зонтик. Небо нависло низко, небо мрачного серого цвета. Казалось, что не пройдет и 5 минут, как хлынет ливень, но и теперь ощущалось жаркое и влажное излучение невидимого солнца. Но дождя не будет, не будет еще по крайней мере 1/2 года. Тимар находился в Габоне. Подойдя к умывальному тазу, он улыбнулся покорной и несколько иронической улыбкой. Он провел беспокойную ночь. Не раз наполовину проснувшись, приоткрывал глаза и видел молочно-белую фигуру женщины, лежавшей подле него. Она прильнула к нему, положив голову на согнутую руку. Спала ли сама Адель? 2 раза она заставила Тимара изменить положение. Он не мог лежать на левом боку, было трудно дышать. Когда он в последний раз открыл глаза, было уже светло, и Адель, стоя у двери, разыскивала оброненные шпильки. Тимар пополоскался в воде, вытерся и стал рассматривать в зеркале свое утомленное лицо. Его смущала небольшая проблема, но он не желал ломать над ней голову, и притом у него было слишком мало опыта с женщинами, чтобы ее разрешить. Он был убежден, что Адель не спала и даже не смыкала глаз, что провела всю ночь подле него, положив голову на свою согнутую руку и глядя перед собой в темноту. Что же это значило? Тимар не хотел тревожиться. Умываясь, он принял решение предоставиться случаю и откликаться на события, только если это будет необходимо. Он спустился по лестнице и увидел, что все небо в тучах. Это еще более усиливало жару. Пройдя каких-нибудь 10 шагов, Тимар уже взмок. В кафе Адель сидела на своем месте за стойкой, держа в зубах карандаш. Тимар не знал, что делать, и протянул ей руку. «Добрый день». Она ответила, чуть заметно вскинув ресницы, прислюнила кончик карандаша и вернулась к прерванному занятию. «Бой, завтрак господину Тимару». 2 раза ловил он на себе ее задумчивый взгляд, но этот взгляд мог быть и бессознательным. Наконец Адель заперла ящик кассы, сложила какие-то бумаги на стойке, обошла ее и подсела к столику Тимара. Так она поступала впервые. Прежде чем заговорить, женщина еще раз нерешительно оглядела его. «Вы в хороших отношениях с дядей?» Трудно было найти слова, которые смутили бы его сильнее. Итак, она тоже интересуется знаменитым дядей. «Да, самых лучших. Он мой крестный, и я перед отъездом побывал у него, чтобы проститься». «Он левый или правый?» «Он принадлежит к партии, именующей себя народными демократами или как-то в этом роде». «Я думаю, вы знаете, что Сакова близка к банкротству и со дня на день может объявить себя несостоятельной». Тимар, озадаченный, пил кофе и задавал себе вопрос. С этой ли женщиной, обдумывающей каждую фразу, прежде чем произнести ее, он действительно провел ночь? И так ли уж отличается она от Адели, которую он недавно обнимал? Это был час, когда в отеле царила самая непринужденная атмосфера. Час уборки, мелких домашних хлопот. В В комнаты доносился гул туземного рынка, хотя он и находился от них на расстоянии 400 метров. По улице проходили женщины в набедренных повязках, неся на головах кувшины или съестные припасы, завернутые в банановые листья. Адель была бледна. На ее лицо матового цвета с нежной и гладкой кожей, казалось, не влияло пребывание на свежем воздухе. Были ли у нее в юности такие же глаза и веки с тонкой сетью морщинок? В 6-летнем возрасте Тимар пережил сильную любовь. Память о ней и сейчас волновала его. Он питал ее к учительнице. Тимар жил тогда в небольшом городке, где девочки и мальчики учились вместе в средней школе. Учительница тоже постоянно ходила в черном, и в ее облике ощущалась та же смесь суровости и нежности. Такое же умение владеть собой, столь чуждое характеру Тимара. Вот и теперь, к примеру, он хотел бы взять руку Адели, смотреть ей в глаза, болтать всякую чушь, намеками говорить о ночных воспоминаниях. Однако при виде лица Адели, похожего на лицо учительницы, исправляющей письменные задания, Тимар терялся, краснел и все же как никогда желал ее. «Вообще говоря, вы рискуете возвратиться во Францию без гроша». Слова неприятные, пожалуй, недопустимые. Но эта женщина умела непонятным для него образом придать им сердечность. Адель обволакивала его какой-то особой нежностью, собственной ей одной и непередаваемой ни словами, ни жестами. Бой начищал до блеска медные приборы на стойке. Адель всматривалась в лицо Тимара, как если бы глядела на него издалека. Между тем есть возможность в 3 года сделать миллион. Слушать это от другой было бы нестерпимо. Но вот она встала. Шагая из конца в конец кафе, заговорила еще более четко. Ее высокие каблуки, постукивая по плиткам, отбивали ритм точных фраз, отделенных одна от другой всегда равными паузами. Своеобразный голос Адели многие сочли бы грубоватым, но он так подходил к ней. То глуховатый, то полный резкой простонародной музыки, он отлично подходил к ее улыбке. Что она говорила ему? К ее речи примешивались другие впечатления. Непрерывное шествие по улице негритянок, сильные икры боя в коротких белых штанах, хриплый кашель дизеля, который кто-то регулировал. А кроме того, картины, порождаемые ее словами. Она заговорила о лесорубах, и Жозеф сейчас же представил себе лицо Буйю, освещенное керосиновой лампой в хижине Марии. Они не покупают земли, но правительство дает им концессии на 3 года. Почему, смотря на Адель, он в то же время видел ее, какой она была утром, когда искала шпильки, а он притворялся, будто спит. Она выбрала на полках бутылку, поставила на стол стопки, наполнила их кальвадосом. Не из Нормандии ли эта женщина? Вот уже 3-й раз он видел, как она пила яблочное вино. Первые колонисты получали концессии на 30 лет и больше, а также отличные долгосрочные ипотеки. Это слово долго звенело у Тимара в ушах. Она продолжала, а он тщетно припоминал, где его слышал. По общему правилу, с тех пор в случае смерти колониста владение переходит к государству. Но она никогда не носила чулок, но Тимару редко приходилось видеть такие белоснежные ноги. Он разглядывал их, так как чувствовал, что Адель наблюдает за ним, как бы желая составить себе о нем окончательное мнение. Вошел негр и поставил на прилавок рыбу. «Беру, а заплачу в следующий раз». Она пила спиртное, как лекарство, скрывая гримасу. «Здесь есть некий трюфо. Он живет в Габоне уже 28 лет и совсем одичал. Женился на чернокожей, и она принесла ему не то 10, не то 12 детей. Он разъярен тем, что теперь в дни моторных лодок от Либревиля до его концессии всего день пути. Их взгляды встретились. Она понимала. Тимару это было ясно, что он плохо слушает, но по ее чертам лишь изредка проскальзывала тень нетерпения. Она продолжала, нисколько не смущаясь, как учительница его детских лет, которая доводила урок до конца, даже если дети не слушали ее. Здесь была та же атмосфера рассеянности, лени, желания делать не то, что надо, и даже покорность. Тимар мысленно нарисовал себе Трюфо в виде библейского патриарха, окруженного своими цветными детьми. Имея 100 000 франков, Тимар вновь увидел, как он дает механику 1000 франков из оставшихся у него 3000 на починку лодки. Его старший сын хочет получить образование в Европе. Рука Адели легла на руку Тимара. Адель словно просила, чтобы он уделил ей одну минуту, всего лишь одну минуту серьезного внимания. «Деньги внесу я, а вы внесете влияние вашего дяди. Министр колонии – член той же партии, что и он. Ваш дядя похлопочет, чтобы сделали исключение, и…» Когда он снова поднял на нее глаза, она, как только что за стойкой, послюнила кончик карандаша и теперь писала, диктуя себе вслух слог за слогом. «Дела Сокова плохи, ТЧК. Могу остаться без должности, ТЧК. Нашел комбинацию ЗПТ, обеспечивающую блестящее будущее, ТЧК. Необходимо ЗПТ, чтобы вы поехали в Париж министру колоний ЗПТ, получили особое разрешение передачу мне долгосрочной аренды Трюфо, ТЧК. Дело очень спешное, ЗПТ, так как может получить огласку, ТЧК. Нашел капитал для эксплуатации владения и рассчитываю на вашу всегдашнюю доброту деле, ЗПТ, которое принесет мне состояние, ТЧК. Обнимаю». Услыхав последние слова, Тимар улыбнулся. Адель не могла знать, что в их семье мужчины не обнимаются, а главное, что с дядей Тимара не говорят таким фамильярным тоном. И все время, пока она писала, Жозеф сознавал свое превосходство. Он снисходительно и нежно улыбнулся даже по поводу того, что ее поза, ее манера слюнить карандаш, диктовать себе с чрезмерной старательностью. Все это выдавало и недостаток образования, и принадлежность к низшему общественному классу. «Это близко к тому, что написали бы вы?» «Довольно близко, да. Изменил бы только несколько слов. Измените». И Адель возвратилась к стойке, где ей нужно было что-то сделать. Когда она опять подошла к Тимару, он читал отредактированную телеграмму. Позже он не мог сказать, в какую именно минуту было принято решение. Да и было ли оно принято? Так или иначе, незадолго до полудня Бой понес телеграмму на почту, и, конечно, деньги ему дала Адель, взяв их из кассы. А теперь мой вам совет. Нанесите визит к губернатору. Тимар в это утро еще не выходил. Он обрадовался, когда представился повод, но вовсе не собирался идти к губернатору. Все же он сменил взмокшую рубашку. Город был еще отвратительнее, чем в другие дни. Его наполнял мутный зеленоватый свет и непонятный предательский зной без солнца. Тимар заметил, что даже у негров кожа местами лоснилась от испарины. Он невольно ждал удара грома. Но нет, пройдут дни и недели этой бьющей по нервам предгрозовой погоды без бури и дождя. Опасно было снять шлем, чтобы вытереть голову. Тимар хотел пройти мимо дома губернатора, глядя в другую сторону, но его окликнул с крыльца комиссар. «Вы зайдете?» «А вы?» «Я ухожу. Зайдите и выпейте стопку виски у губернатора. Это доставит ему удовольствие. Он много говорил мне о вас». События разворачивались быстро, слишком быстро, несмотря на тяжелую атмосферу. Тимар очутился в просторной гостиной, в точности такой же, какая могла быть у префекта в Ла-Рошелле. Нанте или Мулине. Только 2-3 леопардовые шкуры вносили нотку экзотики, которой противоречили обои и ковры с улицы Сантье. «А, это вы, молодой человек!» Была призвана губернаторша, дама лет 40, не красавица и даже не миловидная. Мещанка, обученная разливать чай и слушать, о чем говорят мужчины. «Так вы из Ла-Рошелле. Вы должны знать моего зятя, департаментского архивариуса». «Так он ваш зять?» «Виски?» Губернатор сидел, немного раздвинув ноги. Но и его жена обменивались взглядами. Тимар понял, почему губернатор так рад принимать гостей. Он любил выпить. Жена сдерживала его. Пригласив гостя, он не переставал подливать ему, чтобы иметь повод подлить себе. «За ваше здоровье!» «Что, в общем, вы собираетесь делать?» «Сокова дышит на ладан. Говорю вам по секрету. Но...» Беседа продолжалась четверть часа. Ни слова не было сказано ни об убитом негре, ни о расследовании. Опять у Тимара до второго завтрака была тяжелая от алкоголя голова. Он находил такое состояние приятным, так как мысли его текли плавно, обходя острые углы. В отеле на него поглядывали с явным любопытством, но это, конечно, объяснялось тем, что он пил виски у губернатора. Один из лесорубов рассказывал другим: «Я дал ему 100 франков и пинок взад. Он ушел очень довольный». Тимар вскоре узнал, что этим завершилась ночная вылазка в лес. Супруг Марии поднял шум и даже говорил, что поручит одному клерку написать в Лигу наций. 100 франков и пинок взад. Каждый внес по 20 франков, за исключением Тимара. С него не решились спросить. Он отдыхал до 5 часов дня, потом сошел вниз. «Губернатор ничего не говорил?» – спросила Адель. «Ничего интересного. Я послала негра к старику Трюфо пригласить его для переговоров. Но мы еще не знаем. Если дело не выгорит, мы просто-напросто отправим его обратно». Жозеф растерянно посмотрел на нее. А ведь это была женщина, настоящая женщина, с нежной кожей, красивым гибким телом. Незадолго до обеда Тимар пошел на берег и увидел, что лодка наполовину готова. «Через 2 дня вы можете отправиться в путь», — сказал ему механик. Спустились мутные сумерки, море и небо были ядовито-зеленого цвета. Зажглись лампы. Обед. Бильярд и карты для лесорубов и счетовода, у которого было огромное брюхо. «Не сыграть ли в шахматы?» — спросил Тимара Маритен. «Да». «Нет, не сегодня». «Вам не по себе?» «Сам не пойму». Он слонялся с места на место, не зная, чем заняться. Не было уголка, где он чувствовал бы себя дома, и он не мог решить, как же ему держаться теперь с Аделью. Войдут ли они в одну и ту же комнату, чтобы лечь в одну и ту же постель? Это приняло бы характер установившегося порядка, что пугало Тимара, особенно когда он вспоминал, что ее муж Эжен спал здесь всего 4 дня назад. Между тем он страдал, когда не видел Адели. Или кто-нибудь из посетителей называл ее по имени. Наконец он испытывал потребность объясниться с ней, боялся этого разговора. И едва ли когда-нибудь посмел бы к нему приступить. Разговор шел бы о Тома. Она убила негра? Жозеф был в этом почти уверен, но почему-то не испытывал негодования. Он только хотел знать, как, от чего, а также причину ее душевного спокойствия. Кафе, освещенное 4 электрическими люстрами, наполненное стуком бильярдных шаров и голосами играющих в карты, было похоже на любое европейское провинциальное кафе. Тимар выпил еще 2 рюмки. Воспользовавшись минутой, когда Адель наполняла чей-то стакан, направился к лестнице. «Я иду спать. Доброй ночи». Она подняла голову, он увидел ее внушающую страх улыбку, в которой смешивались ирония и нежность. Адель издевалась над ним. Она очень хорошо знала, что он хочет бежать от нее и почему. Это не тревожило ее. Против своего ожидания Тимар спал глубоким сном, и когда проснулся, уже сверкал день. Адель в черном платье стояла рядом. «Вам лучше?» «Да, но откуда она знала, что ему было плохо?» Адель села на край кровати, как в тот раз, когда пришла впервые. От живых Эжена и Тома. Он провел рукой по ее платью. Привлек к себе. Это было краткое объятие, вызванное ощущением гладкой и прохладной кожи под мягким шелком. Адель только что приняла душ. «Мне надо вниз». Тимар сошел в кафе лишь через 2 часа. Он оттягивал эту минуту, с удовольствием разбирая всякие вещицы, уложенные матерью и сестрой в его багаж. Вещицы нелепые, бесполезные, такие как наперсток и целый ряд катушек с нитками разных цветов. Там тебе придется самому чинить свою одежду. У него был даже ассортимент пуговиц. Мать, наверное, обошла все галантерейные магазины Ларошели, и Тимару казалось, что он слышит, как она говорит. «Это для моего сына. Он на будущей неделе уезжает в Габон. Там не будет женщины, которая бы...» Жозеф спустился, позавтракал, обменявшись с Аделью лишь несколькими словами, и объявил, что идет к комиссару. «Хорошая мысль», – откликнулась она. Он вправду пошел туда, и ему подали традиционный стаканчик виски. «Что нового?» «Люди не спрашивают, почему следствие как будто приостановилось», – поинтересовался комиссар. «Я не слыхал ничего существенного». Из леса явился отец Тома. Один туземный клерк, проработавший 2 года у адвоката, вцепился в него и хочет сорвать изрядный куш, предъявив частный иск на возмещение. Бог знает, какого ущерба. Кстати, хозяйка еще не взяла себе любовника? Не знаю. Ну, конечно, такой, как вы, проживет 20 лет, даже не подозревая о тех мерзостях, что творятся кругом. Завтрак, притупляющая сиеста, аперитив, обед. И снова Тимар ушел к себе до закрытия кафе. Он не спал. Слышал все разговоры, стук шаров, звяканье монет на прилавке. Слышал, как бой закрывал двери и опускал жалюзи. Адель, наконец, поднялась наверх. Он колебался. У него не хватало духу встать. Добрых 2 часа он ворочался, стараясь уснуть в сырой постели. В 10 утра, когда Тимар еще спал, дверь распахнулась, и вошла взволнованная Адель, держа в руке какую-то бумажку. «Ответ твоего дяди. Читай быстро». Тимар распечатал телеграмму, плохо отдавая себе отчет в том, что делает. Это была радиограмма из Парижа. «К Концессию Трюфо легко согласились перевести. ТЧК. Рекомендую крайнюю осторожность в вопросе капитала. ТЧК. Прошу посоветоваться нотариусом Либревиля. ТЧК. Без него ничего не подписывать. ТЧК. Всего сердца желаю успеха. ТЧК. Гастон Тимар. Жозеф сам не знал, доволен он, рассержен или встревожен. Но он заметил, что Адель, разговаривавшая с ним до этого немного снисходительно, теперь смотрела на него восхищенным взглядом. Казалось, она перестала скрывать чувства, которые таила в себе. Она не сводила с него глаз и вдруг расцеловала в обе щеки. «Ничего не скажешь. Ты теперь важная персона». И продолжала с живостью, подавая ему одежду. Старик Трюфо внизу. Он мчался сюда вовсю и захватил с собой, как премию, 2 ящика виски. «Смотри-ка, у тебя новый укус». Она приставила палец к груди Тимара чуть ниже правого соска, как уже сделала однажды. «У тебя кожа женщины. Я сейчас вызову по телефону нотариуса, чтобы договориться о встрече». Адель ушла. Впервые она была так оживлена. Тимар встал, мрачно глядя перед собой. Внизу звенели стаканы. Очевидно, старого Трюфо угощали, чтобы повыгоднее сговориться. «Крайняя осторожность. Происхождение капитала». Бреясь, Тимар порезался, тщетно искал квасцы и спустился в кафе с кровяной дорожкой на щеке. Он ожидал найти внизу жителя лесов грязного и всклокоченного, но увидел перед собой опрятного старичка в отглаженном костюме. Старичок встал и поздоровался с Тимаром. «По-видимому, это вы пожелали». Не слишком ли волновался Тимар? Может быть, виновата была струйка крови, зигзагом сбегавшая на подбородок? Или, скорее, зной в это утро еще более сильный, чем всегда? Тимаром овладело недомогание, которое он ощущал уже несколько раз с тех пор, как жил в Либревилле. Впечатление, будто шлем слишком тонок, и если он, Тимар, сию же минуту не укроется от солнца, то упадет на землю. Зрение затуманилось. Все предметы немного дрожали, как если смотреть на них сквозь пар. Жозеф стоял перед старичком, который ждал, чтобы можно было сесть. Тогда как Адель, облокотясь о стойку, смотрела на них обоих с почти животным удовлетворением. Бой, взобравшись на стул, заводил часы. Тимар сел и, проведя рукой по лбу, тоже положил локти на стол. «Стопку виски, Адель». И слова эти поразили его. В первый раз он назвал ее так в зале кафе полным голосом, тем же тоном и так же естественно, как лесорубы или счетовод нотариуса.